Все согрешения Бог мне простил, Бог мне простил, Бог мне простил. Все согрешения Бог мне простил через Иисуса Христа. Христа. Славу Господу мы воспоем, мы воспоем, мы воспоем. Славу Господу мы воспоем через Иисуса Христа.